Чайка спикировала к моему дипломату, вновь разочарованно взмыла в воздух, а в следующую секунду из воды вынырнул аквалангист. Глянув на меня сквозь мокрое стекло маски, он неожиданно вскинул руки и, уцепив меня за щиколотки, с силой рванул на себя. Это было столь неожиданно, что, потеряв равновесие, я полетел в воду. Секундная прохлада, шок от грубоватой стремительности и тут же чужая пятерня попыталась зажать мне рот. Ныряльщик действовал крайне бесцеремонно и, быстро работая ластами, тащил меня на дно. Человеческие глаза видят в воде неважно, и все-таки кое-что я сумел разглядеть. В частности, близкое, слепленное из гладких камней дно и куцую бороденку водорослей. Возможно, если бы не мое давнее увлечение подводным плаванием, я бы уже захлебнулся. Однако большую часть своей молодости я провел на озерах, прудах и в бассейнах. Попутно на этих же самых водоемах я с энтузиазмом обучал искусству плавания гладкокожих русалок, а посему утопить меня было не так уж просто. Здоровые люди в состоянии задерживать дыхание на минуту. Я в свои лучшие годы запросто пребывал под водой до 4 и более минут. Вот и сейчас, в момент падения, я инстинктивно успел заглотнуть приличную порцию воздуха. Практически не сопротивляясь, я погружался вместе с подводным агрессором, попутно пытаясь разобраться в случившемся. Мужчина был явно силен и, активно пузыря, продолжал бешено разгребать воду. Еще немного, и мы достигли дна. Здесь было не глубоко, всего-то 6 или 7 метров, и тонуть на столь смехотворной глубине мне, конечно, не улыбалось. Однако меня снова пытались умертвить, и потому как только мои ноги коснулись подводных камней, я с силой толкнулся от дна, в одну секунду разомкнув захват противника. При этом одной рукой я сорвал с аквалангиста маску, второй вырвал у него изо рта загубник. На какие-то мгновения он оказался ослеплен соленой водой, и этим мигом я тотчас воспользовался. В то время как он слепо пытался нашарить уплывший за спину загубник, я осыпал его довольно крепкими тумаками, чередуя зуботычины с безжалостными пинками. Пожалуй, появись у меня такое желание, я мог бы запросто утопить этого богатыря, но сие не входило в мои планы. В очередной раз, ткнув коленом ему под ребра, я пробкой вылетел на поверхность, шумно дыша выбрался на край пирса, а с берега ко мне уже неслась парочка дюжих ребят. Видимо, просчет подводника они собирались компенсировать иным образом. После морской купели мой пистолет вряд ли на что-то годился, но я все-таки выхватил его и, подняв перед собой, заставил остановиться бегущих. «Еще один шаг и стреляю!» Голос мой дрожал от пережитого, но этих двоих я совершенно не боялся. Видимо, затянувшиеся стрессы тоже приносят свои дивиденды. Быть отважным после покушения не так уж и сложно. «Все в порядке, милорд. Мы с вами!» Один из крепышей, притормозив, обезоруживающе поднял руки. «Прошу прощения, кто на вас напал?» «Не знаю». Я кивнул в сторону бирюзовых вод. «Какой-то чокнутый аквалангист». Порывисто шагнув к краю бетонного пирса, второй из парней выхватил огромный серебристый пистолет. Прищурившись, присел над водой. «Ну, что там?» Озабоченно поинтересовался его напарник. «Ничего не вижу. Одно только облако мути». Парень не договорил. Вспоров в воду, из глубины вылетело нечто серебристое, с силой ударило атлета в плечо, брызнула кровь и, пошатнувшись, атлет с рыком ударил по воде выстрелами. Его серебристое орудие грохочуще содрогалось, и пули одна за другой пронзали мутную глубину. «Милорд», приятель стрелка, испуганно обернулся. «Срочно возвращайтесь на берег. Вот-вот подойдут наши катера, но до тех пор оставаться здесь опасно». Еще одна молния вылетела из воды, со свистом унеслась в воздух над нашими головами. И тут же вода вскипела, тут и там выплевывая из себя серебристые очереди. При этом били в нас как справа, так и слева. «Осторожнее!» В стремительном прыжке крепыш повалил меня на бетон, прижал сверху. «Черт, откуда же они здесь взялись? Это ведь наш порт!» Он чуть не плакал от досады. «Я вызвал катера», – простонал его приятель. Он лежал на боку и, зажимая ладонью кровоточащую рану, протягивал нам какую-то плоскую пластиковую коробочку. «Возьмите, милорд, это локальный корректор». Крепыш подхватил аппаратик, сунул мне в карман. «Спасти не спасет, но поможет. А лучше сразу вызывать на подмогу нас». «Но каким образом?» «Милорд, у нас нет времени. Ради всего святого спасайте себя и бегите на берег. Мы их задержим. Пререкаться с ним я не стал. Парни явно пытались меня защитить. А потому не стоило усложнять и без того нелегкий труд. Волоча за собой дипломат и стараясь держаться середины бетонного пирса, я энергично пополз к берегу. Канонада за спиной тотчас усилилась. Очевидно, к стрельбе присоединился и мой собеседник. Со всех сторон в них били из подводных автоматов, а им ничего не оставалось, кроме как огрызаться из своих громоздких пистолетов. В ту минуту, когда я добрался до берега, к пирсу с нескольких сторон подлетело сразу несколько окрашенных в зеленый цвет катеров. Один за другим громыхнуло несколько подводных взрывов, а еще немного погодя, в воздухе загудел приближающийся вертолет. Кого собирались атаковать военно-воздушные силы, было совершенно неясно, а потому я счел за благо подняться на ноги и пуститься в бега. Глава 12. Мышка бежала, хвостиком махнула. На солнце мои брюки с рубахой очень скоро высохли, хотя вид, разумеется, приобрели не самый презентабельный. Положение отчасти спасал пиджак, который я вовремя спрятал в чрево вместительного дипломата. Кстати, осмотрев свой студенческий чемоданчик, я обнаружил парочку пулевых отверстий. Открытие меня скорее порадовало, нежели огорчило. Во всяком случае, оно лишний раз свидетельствовало в пользу того, что агрессия, которой я подвергся, на этот раз была вполне неумозрительной. Хуже смерти быть не может, а к мысли о своей возможной смерти я отчасти уже привык. Потому я обо всем случившемся думал с философским спокойствием. В конце концов, это становилось уже забавным. По каким-то таинственным причинам, одни местные жители продолжали с азартом охотиться на меня, другие, напротив, всячески пытались защитить. При этом именовали меня поочередно то паном, то милордом. Что из всего этого следует, понять было решительно невозможно. Либо меня с кем-то путали, либо тут крылось нечто настолько загадочное, что не стоило даже ломать голову. Переходя по мосту речку Яровую, я с любопытством поглядел вниз. В детстве я часто здесь купался, а пару раз даже пытался всерьез утопить распоясавшегося Димку. Топил я его, разумеется, в воспитательных целях, и, думается, имел на это некоторое право, поскольку чуть раньше именно мне пришлось его учить плавать. Сейчас, впрочем, плавать в этих водах я бы не рискнул. Речка Яровая явно посмурнела, утеряв былую прозрачность. Когда-то мы пили воду прямо под мостом, теперь на это осмеливались разве что птицы и дворовые псы. Темные, окрашенные радужной пленкой, воды несли вниз по течению разнокалиберный мусор. Кульки и пробки, пластиковые бутылки, размокшую бумагу и тряпки. Среди всего прочего, каким-то чудом, мне удалось разглядеть виляющего хвостом малька. Рыбка была вполне живая, не механическая, не выскользнувшая из банки и в оси, и это меня несколько вдохновило. Перейдя мост и задержавшись возле полосатого, как пограничный столб, лотка, я купил 2 золотых апельсина. Один немедленно очистил и съел, а второй сунул в дипломат, подобно лесному бурундуку, откладывая пищу впрок. Выйдя на старую, мощенную булыжником площадь, сполоснул руки у фонтана, там же присел на скамейку. Апельсин вкупе с речным мальком сумели таки вдохнуть в меня порцию бодрости. Настроение повысилось, и взором праздного гуляки я начал изучать шествующую мимо публику. На мужчин я, впрочем, не смотрел, глазел преимущественно на дамочек, тем более, что последние одевались несколько иначе, нежели в моем привычном мире. Я бы сказал, более рискованно и раскованно. Во всяком случае, масса мелочей, на которые я раньше не обращал внимания, теперь сами собой бросались в глаза. Мнительность и одиночество сделали меня более зорким, заставляя по-новому оценивать глубокие декольте и полное отсутствие лифчиков, обилие стальных каблучков и юбочки всех цветов радуги. Следовало признать, в Екатеринбурге одевались более скромно, а потому, несмотря на слепящее солнце, я продолжал пялиться на снующих вокруг девушек, с загорелых ножек, перескакивая на лица и вновь возвращаясь к ножкам. Если вы читали труды психологов, то должны знать, что короткая юбка – это не просто желание щегольнуть перед публикой, это мироощущение. В каком-то смысле это вызов миру и приглашение к знакомству одновременно. Это знание своей цены и вместе с тем определенное самолюбование. Кто кутает себя ниже колен тканью, тот не верит в свои силы, не хочет приглашать и не хочет отбиваться. А потому я отлично понимал людей, которые готовы были петь гимн отважным хозяйкам Мини. Как я не порхал глазами туда-сюда, однако на этих, мелькнувших в отдалении ножках, я все же задержался. Меня прямо в жар бросило, когда я застопорил на них взор. Они и двигались, точно плыли, перекатывая под атласной кожей волны тренированных мускулов, собственной грациозностью, сообщая всему окружающему миру волнующий и необоримый смысл. Уверен, именно такие ножки заставили некогда нашу планету вращаться. Да и войн из-за означенных ножек наверняка приключилось немало. И ничего удивительного. Хотел бы я посмотреть на такого мужчину, который при виде такой красоты не ощутил бы желания вскочить с места, 40 раз отжаться и немедленно сотворить какой-нибудь подвиг. Я, впрочем, наоборот застыл, не двигаясь, боясь спугнуть нечаянное мгновение. Я и выше-то глаза не поднимал, опасаясь скорого разочарования. При этом я мучительно продолжал гадать, что же именно завораживает мужиков в подобном видении. Форма ног, движение или миг пугающей тайны, вроде той, что грезится при виде смутного акульего силуэта в голубой воде. Между тем, хозяйка ножек, задержавшись на противоположной стороне дороги, чуть повернулась. И, увы, в профиль ее ножки оказались еще великолепнее. Ни ветхие брючки, ни самые пуританские юбки не сумели бы испортить такого изящества. А еще меня удивил сам факт моего восторга. Уж, простите, не тот был момент, чтобы пускать слюни и любоваться женскими прелестями. Однако слюни я все же продолжал пускать, поскольку в том и кроется сила любой красоты, что ни с обстоятельствами, ни с придуманными правилами она абсолютно не считается. Другое дело, что к подобным встречам мы в массе своей не готовы, и обычно красота проплывает мимо, как величаво проплывает какой-нибудь сказочный лебедь мимо сгрудившихся на берегу замурзанных воробьев. Несчастным впору только распахивать клювики и осоловело таращиться вслед. Решившись наконец поднять глаза выше, я с изумлением убедился, что девушке повезло не только с ногами. Это была блондинка с задорно вздернутым носиком, искристым взором и плотоядным, пухлогубым ротиком. Я поморщился. Симпатичная головка, в довесок к талии и ослепительным ножкам, это попахивало уже перебором. Как психолог, я знал вполне достоверно, что именно такие красавицы, как правило, успешны в звездных профессиях и абсолютно несчастны в личной жизни. Именно так сохраняется равновесие в природе, и ангельский характер сплошь и рядом привлекает злостных нетопырей, а на лебединую красоту с удовольствием слетается зловонное воронье. Между тем, юная особа все никак не могла дождаться, когда пройдет поток машин, чтобы перебежать дорогу. 3 или 4 авто попытались было притормозить возле красавицы, но всякий раз дамочка досадливо мотала головой. Площадь, на которой я сидел, к этому времени основательно прокалилась. Мир стал ярким до слез. Тем не менее, я продолжал держать объект наблюдения в поле зрения. Вот алый ротик ее раскрылся, она что-то прокричала и махнула рукой. Я загрустил еще больше. Почему не встречаются в жизни одинокие принцессы? Почему так получается, что все они уже заняты, расхватаны и распределены на много лет вперед? Вот и на этой площади верно торчит какой-нибудь счастливчик с парой мороженого в ладони и золотыми часами на запястье, не понимая того, что, вытащив счастливый билет, он заступил тем самым дорогу сотни иных более достойных претендентов. Ножки наконец-то дробно перебежали дорогу, зацокали в моем направлении. «Приветик!» Я вздрогнул и в очередной раз промокнул платком слезящиеся глаза. Юная особа, не щадя своих ножек, шагала прямо к нашим скамейкам. Выходит, счастливец расположился где-то поблизости. Я обернулся. Справа, с вязанием на коленях, пристроилась ветхонькая старушка. Слева и вовсе никого не наблюдалось. Я хотел было оглянуться назад, но это выглядело бы смешно, и я удержался. «Ты чего головой крутишь? Не узнал?» Теперь уже сомневаться не приходилось. Спрашивали не кого-нибудь, меня? Изумление отразилось на моем лице столь явно, что девушка рассмеялась. Впрочем, частица моей неуверенности передалась и ей. Глядя на меня, она, словно кепку, поправила на голове соломенные завитки. «Эй, Петя Петушок, что с тобой такое?» Имя она угадала, и теперь мне деваться было просто некуда. «А что со мной?» Я экстренно проводил внутреннюю мобилизацию, спешно брал себя в руки, пытаясь вернуть физиономии былую уверенность. «Ничего, сижу вот, скучаю. Вижу, что сидишь. А почему не здороваешься? Почему без машины? Пешком ходить люблю, потому что...» Пробормотал я, выворотив фразу наизнанку. Она снова засмеялась, загорелой ладошкой ткнула меня в грудь. Нагнувшись, запросто чмокнула в щеку. Это было уже слишком. Я не монах и не слишком тушуюсь в подобных ситуациях, но этот мир по-прежнему не давал мне опомниться. «А ты как здесь оказалась?» Это произнес уже я, пытаясь перехватить утерянную инициативу. «Тоже гуляешь?» «Ну ты даешь! А кто мне здесь назначил свидание?» Я посмотрел девушке в лицо и смешался. Что-то было не так. Что-то, чего я по-прежнему не понимал. Совпавшее время, место встречи, имя. Кроме того, на один крохотный миг мне вдруг показалось, что я знаю эту девушку. Или когда-то знал. Была у меня однажды пациентка, что лепила из глины различные фигурки. Причем люди у нее выходили в виде цветов, когда она к ним благоволила. И в виде страшноватых змей, когда она их боялась. Собственного мужа она неизменно изображала жутковатым питоном. Отец ее получался похожим на раздувшуюся кобру. Помню, мы весело с ней болтали, и с каждым сеансом я все больше убеждался в том, что передо мной очередная жертва семейного домостроя. Лечение требовалось одно единственное, а именно чисто хирургическое. Но, увы, отсечь бедную девушку от суровых родственничков я, конечно, был не в состоянии, а тогдашний мой вердикт не произвел на этих плечистых монстров никакого впечатления. Они даже не снизошли до того, чтобы дать мне по зубам. Просто встали и увели пациентку домой. А еще через день в кабинет забежал ее папаша, который брезгливо вывалил ко мне на стол с полдюжины глиняных поделок. Во всех этих фигурках я с изумлением узнал себя, и все они были исполнены в виде роз, тюльпанов или ромашек. К слову сказать, глиняные эти цветы поныне хранятся у меня на полке. Вернее, хранились в том прежнем моем мире. Собственно, потому я и пришел. А по-моему, ты не пришел, а дошел. Во всяком случае, вид у тебя совершенно очумелый. И брюки все насквозь мятые. Видишь ли, я порывисто вздохнул. Со мной кое-что приключилось. Возможно, мне даже понадобится твоя помощь. Да что ты говоришь? Честное слово, эту ночь я вынужден был спать в парке. На узкой деревянной скамье. Зачем? Она удивилась, но не очень. Видимо, тот, кого она знала раньше, позволял себе и не такие чудачества. Угадать бы, черт возьми, кем он был, этот неизвестный, хиппи, художником или богатеньким предпринимателем. Так получилось. Ладно, хоть так. Она фыркнула. Ладно, не тушуйся. Я не тушуюсь. Вот и хорошо. Что делать-то будем? В смысле развлечений. Набравшись смелости, я ляпнул. Может, в театр сходим? Куда-куда? Я повертел головой, собираясь с мыслями. «В вашем Лоранже сегодня сеанс магии. В роли мага мой школьный друг. Так что если хочешь...» «Ну, наконец-то!» Девушка, похоже, обрадовалась. «В кои-то веки предложил что-то новенькое. Я уж думала, опять потащишь на свое чертово озеро. Значит, надоело?» «Еще бы! Второе лето летаем!» Я улыбнулся. «Вот и первая полезная информация. Если летаем, значит и впрямь не бедные». А 2 лета на озере – это 2 года, как минимум. И отношения, видимо, наличествуют самые близкие, что, кстати, пока не радует. Золото на голову тоже падает прибольно. Когда сеанс? Кажется, в 5. Тогда нам пора. Взглянув на свои крохотные часики, девушка весьма проворно ухватила меня за руку, силой потянула. «Ну, что сидишь, побежали!» Порадовавшись, что пиджак мой выглядит более или менее прилично, я поднялся со скамьи и поспешил согнуть руку галантным крючком. Что ни говори, а сходить с ума в обществе красавиц было чуточку легче. Его земная грешная любовь и марсианке сердце голубое. Как будет трудно людям двух миров. Любимый мой, почти как нам с тобою. Юлия Друнина. Начало сеанса было знакомым до оскомины, а потому пару раз я даже украдкой зевнул. Расхаживая по сцене элегантной цаплей, Димка рассказывал о своих целительских подвигах, бархатно вещал о скрытых возможностях каждого индивида в отдельности и всего сообщества в целом, демонстрировал непальские и сработанные из уральского камня четки, не забывал разворачивать в пальцах цветастые карты Таро, Постепенно к нему выходили ярко разодетые ассистенты, и под руководством Димки тут же на сцене начинало разыгрываться некое загадочное действо. Артисты с выражением читали стихи Ахматовой и Цветаевой, вставали на руки и под аплодисменты зрителей пытались шагать взад и вперед. Один из них, поднатужившись, даже изобразил вполне добротное сальто. Впрочем, в эти первые минуты на сцену я практически не смотрел, посвятив все внимание своей новой знакомой. Часто поглядывая на нее сбоку, я продолжал свое продвижение в сумеречном тоннеле, на ощупь пытаясь выявить оставшиеся ловушки и сюрпризы. На этот раз мое волнение было особенным. Удивительно, но минувшие сутки дни так и не смогли превратить меня в индифферентного чурбана. Я не просто волновался, я почти дрожал. Даже пришлось сцепить руки на коленях, чтобы скрыть предательскую вибрацию. Такое у меня было лишь раз в жизни, за минуту до выброса из самолета с парашютом. Но то был первый прыжок с моего первого километра. Сейчас же я решительно терялся в догадках. В самом деле, легче было поверить в покушение телохранителей, нежели в эту явившуюся неведомо откуда девушку. Я не знал ее, и это было правдой, но что-то в ее голосе, мимике и телодвижениях казалось мне до головокружения знакомым. Да, она напоминала давнюю мою пациентку, но и пациенткой она быть не могла, поскольку в чертах ее с каждой секундой все явственнее проявлялся иной, более близкий мне облик. Я убеждал себя, что это невозможно, что это всего лишь элемент моего затянувшегося бреда, однако перебороть себя никак не мог. Фигура, голос, даже манера говорить и двигаться, все в этой девушке напоминало Наталью, а проще говоря, Натку. И самое жуткое, что украдкой поглядывая в ее сторону, я вдруг преисполнился мистической уверенности, что Натальей она окончательно станет именно в процессе этого сеанса. С украденного ключа окончательно сделают слепок, а с апельсина сдерут ноздреватую горькую кожицу. Мысль показалась мне столь пугающей, что, как и при первом посещении сеанса Павловского, я ощутил позыв тотчас встать и уйти. Я даже начал было подниматься, когда некто бесцеремонно дернул меня за рукав. Повернув голову, я с ужасом обнаружил, что справа от меня сидит тот самый носатый субъект, которого я видел в парке. Правда, там он был удивительно маленький, здесь же ростом тянул на вполне зрелого мужичка. Все в той же замурзанной железнодорожной шинельке, с глазками, в которых пенилось хмельное веселье. «Сиди, браток, чего дергаешься?» – шикнул он. «Как раз начинается самая изюмина». «Какая еще изюмина?» – пролепетал я, плюхаясь на сиденье. «Та самая, что с червячком». Непонятно, какой именно червячок имелся в виду, но хозяин шинели оказался прав. Спектакль, о котором поминал Дмитрий, действительно успел начаться, и стоило пожалеть, что момент перехода к игре я легкомысленно проморгал. Кульминация стремительно приближалась, и это ощущалось по напрягшимся фигурам зрителей. Да и вся атмосфера в зале стала сладковато-резкой, подернувшись едва заметной розовой дымкой. Об этом не очень хотелось думать, но, судя по всему, Димка Павловский и в этом мире беззастенчиво баловался психотропными средствами. Во всяком случае, обычный гипноз я бы давно раскусил. Но здесь было нечто иное, более сильное и бесцеремонное. Уже через минуту я успел ощутить некую заторможенность во всех своих членах. Со зрением тоже творилось неладное. Я начинал видеть лица людей, сидящих в первом ряду, люстру на высоком потолке, а в один из моментов вдруг ясно разглядел собственный затылок. А еще немного погодя, моя очаровательная соседка совершенно необъяснимо переместилась на ряд вперед, и почти тотчас носатый мужичок понебратски ткнул меня локтем в бок. «Хороша краля, а? Сдается мне, ты тоже на нее косяка давишь, или нет?» Я ошеломленно сморгнул и ничего не ответил. Кому другому я бы мог засветить в глаз за подобную фамильярность, но этот плюгавый сморчок также был тайной за семью печатями. Одно то, что он умел так легко и просто ужиматься в размерах, само по себе внушало, если не уважение, то по крайней мере определенный трепет. Между тем, сумбурно переговариваясь и громко топоча, актеры хлынули со сцены в зал. То и дело толкая зрителей, они задавали какие-то вопросы, со смехом указывали друг на друга пальцами, трепали на головах людей волосы. Залихватски присвистнув, один из них умело растянул меха гармонии, мастерски выдав замысловатый перебор, пошел пританцовывать. «Вовлекают, суки!» — Удовлетворенно хмыкнул мужичок. «В прошлый раз еще хуже было. Они слышка огонь развели, а зрителей тушить заставили. Дымина была, закачаешься. Зато все натурально. Огонь, крики, паника. Это что же, все Дмитрий наколдовал?» Процедил я. «При чем тут Дмитрий?» Хозяин шинелюшки удивился. «Мы понятно. Все вместе?» Ему было понятно, а мне нет. Артисты тем временем все больше наглели. Окончательно перемешавшись с публикой, они явно действовали по какому-то заранее оговоренному плану. Кто-то из них продолжал навзрыд декламировать стихи, кто-то читал молитвы, а в темном углу какой-то шустрый артистик уже вовсю задирал коренастого мужичка. Работала явно не система Станиславского. В роль вынуждены были вживаться не артисты, а сами зрители. «Тут глянь-ка, балконы опасно расположены», — снова зашептал мужичок. «Бабёшка одна в прошлый раз так хохотала, что шлепнулась вниз. Так артист, на которого она сверзилась, не растерялся, вежливо так поднял ее с пола и отвел на пустующее место. Что характерно, даже монолог, сука, не прервал». «Зомби», — я кивнул своим мыслям. «Программная версия». Между тем, чудная постановка продолжала идти своим ходом. Я мало что понимал, однако следил за кипящими страстями с нарастающим вниманием. Разумеется, во главе всего стояло преступление. Центральная роль отводилась деньгам. И где-то, пока еще на далеком горизонте, маячило законное наказание. В общем, мой самый нелюбимый репертуар, его величество Дюдюктив. К слову сказать, сколько же я вынес в свое время из-за господина Достоевского. Я обожал его Карамазовых, без конца перечитывал «Идиота», но терпеть не мог его детективы, среди коих высочайшим айсбергом являлось, безусловно, преступление и наказание. Как ни грустно, но в этой плоскости я также кардинально расходился с миром. Мир обожал детективы, я же их практически не переваривал. При этом меня отпугивала даже не агрессия, а сама убогость мотивации. Тысячи и тысячи детективных сюжетов раскручивались в сущности вокруг одних и тех же вещей – мести и денег. Это было любопытно один раз. Это можно было прочитать 100 раз. Однако на 101-й люди должны были, по моему разумению, ощущать явственную тошноту. Если человека влекла магия вселенной, если он творил безрассудство из-за любви или высоких идей, я готов был воспринимать это с великим интересом. Однако тех же безумств, совершаемых из-за резаной бумаги с картинками тех или иных президентов, я решительно не понимал. Все это отдавало детской песочницей, в которой неумные дети вновь и вновь хоронили умершего воробья. При этом, для пущей важности, могилку кропили кошачьей мочой, осыпали дешевой карамелью, а напоследок украшали одинокой ромашкой. Тем не менее, факт воробьиной смерти продолжал несказанно волновать людей. И, конечно, самое пристальное внимание уделялось загадочной ромашке с искомой мочой, придающей всей церемонии особый эпатирующий колорит. Словом, горе-интеллигент из-за грошовой прибыли, решившийся на трепанацию старческого черепа, меня никогда не интересовал, как и не интересовала сидящая в нем тварь дрожащая, с детским любопытством тянущаяся к смертоубийству, норовящая увидеть за означенным действом нечто значимое и величественное. Помнится, один из моих пациентов выразился по поводу означенного романа кратко и грубо. «Анонизм дешевого интеллектуала», так он, кажется, выразился. В первые минуты я даже обиделся за Федора Михайловича, начал убеждать пациента, что всей глубины произведения он, видимо, не понял и не осознал. Однако спустя время, втайне от всех и даже, наверное, от себя самого, решил, что грубоватое суждение пациента было не лишено определенного смысла. Тем не менее, будучи хрестоматийным детективом, именно этот роман собрал наибольший урожай мировых пенок, взволновав умы даже таких китов, как Кортасар и Маркес. «Сейчас, слышка?» — снова зашептал мне на ухо мужичок. «Вон тот жирный пырнет того худого шпажонкой, и мы все поплывем на соседнюю улицу». Ни удивиться, ни переспросить я так и не успел. Все случилось именно так, как предсказал неказистый пророк, даже намного быстрее. Двери сразу нескольких балконов с треском распахнулись, и в зал водопадом хлынула вода. Никто не командовал людьми, но и артисты, и зрители все дружно устремились к окнам. Речь шла о спасении жизни, и люди старались не мешкать. Выскакивая на улицу, мы чавкали ногами по лужам, взволнованно переговаривались и сопели. От чего-то направление не пришлось даже выбирать. Зрители без того знали, куда идти и бежать. Между тем, в соседнем здании уже гостеприимно отворяли двери. Я хотел было задержаться, но ничего не вышло. Мне и охнуть не дали. Одним махом втолкнули в ярко освещенное фойе. А спустя минуту спектакль вновь возобновился. С мокрой одежды вода стекала на пол. Люди не отошли еще от пережитого. Однако спектакль шел своим чередом, бодро подбегая к финалу. Отжав парик, главный злодей выхватил кинжал и сделал выпад. Героиня, закатив глаза, рухнула в обморок, а глубоко положительный граф, увильнув от злодейской стали, проворно спрятал пачку ассигнаций в карман. Это подметил дошлый карманник и, улучив минуту, подставил графу ножку. Всего секунда понадобилась ему, чтобы переправить деньги себе за пазуху. Схватка за деньги продолжалась, прерываясь лишь появлением новых лиц. Из-за кулис выбежал какой-то загорелый купец. За ним выскочила пара дюжих пиратов. Рассмотрев, наконец, что в качестве ассигнаций выступают доллары, на сцену вылез и предприимчивый зритель. Ему в итоге и достались купюры, поскольку зритель играл не по правилам, бодаясь головой и довольно сердито размахивая руками. Совладать с ним попытался поднявшийся с пола граф, но и у него ничего не вышло. Получив от зрителя удар в пах, благородный граф картинно вскрикнул и гусиным шагом отошел к стеночке. Там он зацепил пальцами кулису и с грохотом рухнул в оркестровую яму. Мужичок в железнодорожной шинелишке, который все так же сидел рядом со мной, сочувственно шмыгнул огромным носом. «Здорово играют», – вздохнул он. «Бьют прям натурально». Я промычал что-то неразборчивое, поискал глазами свою новую знакомую и с ужасом сообразил, что совершенно не помню ее лица. Она, наверное, была где-то здесь, но узнать девушку я не мог. «Как думаешь, найдут баксики?» – придвинулся ко мне сосед. «Там ведь пухлая пачка была. 1000, верно, на 10?» Я пожал плечами и этим движением одновременно отстранил от себя мокрого мужичка. Он, впрочем, не унимался. «Жаль, не догадался сам выскочить», – пыхтел он. «У меня бы хрен потом отняли». Внезапная смена декораций, да и само наше пространственное перемещение, по мнению загадочного автора, должны были, вероятно, взбодрить уснувших и ошарашить заскучавших. Ход был сильный и, надо признать, сработал прекрасно. С пробудившимся аппетитом зрители захрустели вафлями, захрумкали шоколадом. Падению графа даже бурно похлопали. Когда же спектакль завершился и артисты вышли на поклон, аплодисменты грянули еще более дружные. Кое-кто из жующих зрителей даже поднялся. Все радовались, что спектакль завершился достаточно мирно, без пожара, смертоубийств и землетрясений. Пожалуй, пора было выбираться из театра и нам –